Задание Саша не выполнил. Мы вышли к домику сторожа, на скамейке у дома сидел пожилой мужчина. Скорее всего, сторож и женщина. Возле их ног лежала огромная собака. Саша счел за благо не попадаться им на глаза. А я покинула коллективный сад через калитку и торопливо направилась в сторону реки, удаляясь от дороги, чтобы Саша на машине не смог меня догнать. Река блестела в темноте. Я устроилась на холмистом берегу, наблюдая за плавным течением. Время шло, мысли путались в голове, и я уснула, положив голову на согнутый локоть. Утром меня разбудил детский визг. На импровизированном пляже собралось человек 20 детишек. На меня они косились недоумением. Если Вальку уже нашли и в кооператив пожаловали менты, моя ночевка под открытым небом их наверняка заинтересует. Я искупалась, отойдя подальше от ребятишек, долго лежала в воде, раскинув руки и закрыв глаза. Потом выбралась на берег и пошла в сторону поселка, первые дома которого были видны отсюда. В поселке заглянула в магазин, купила хлеба, колбасы и бутылку пива. Позавтракала, сидя в поле и слушая жаворонка. А потом на рейсовом автобусе добралась до города. Остановила такси и вскоре входила в арку своего дома. Всего несколько дней назад я вот так же шла здесь, строила планы и надеялась, что все в моей жизни будет хорошо. Права была сестрица, не стоило сюда возвращаться. Дверь была опечатана, я достала ключ, который, несмотря на все передряги, умудрилась сохранить. Вошла и огляделась. Мой дом больше не был моим домом. Может быть, где-нибудь, когда-нибудь найдется место и для меня, а пока... Я завернула статуэтку дедово наследство в носовой платок. Нашла сумку, сложила туда кое-какие вещи. Затем села на диван и долго пялилась в окно. На свете не было города, куда я хотела бы попасть. И не было ни одной живой души, что ждала меня. Я подхватила сумку, оглядела напоследок комнату и закрыла дверь. На такси я отправилась к дяде Мише в больницу. Мало беспокоюсь о том, что кто-нибудь может меня узнать. Из больницы он выписался еще вчера. Такси я не отпускала и сразу поехала к нему домой. Машина свернула во двор. Обгорелые щиты на окнах второго этажа исчезли. Толстый дядька в комбинезоне и кепке прилаживал новую раму. Дядя Миша был у соседки. Чинно сидел за кухонным столом напротив нее и пил чай. Моему появлению он не удивился, посмотрел внимательно и сказал: «Никак уехать надумала?» «Надумала, дядя Миша». «И правильно, посиди здесь, я сейчас». Он ушел и вернулся с моей сумкой. «Держи, все в целости». «Я ведь вас просила взять половину». «Обо мне не печалься, взял сколько хотел». Квартиру отремонтирую, а на водку да хлеб с маслом своих хватит. Сестру не забывай, родная кровь как ни крути. И еще, всякого дерьма на свете много, я старый человек и перевидал его. Только всех под одну гребенку стричь нельзя. Нельзя, потому что себе дороже. Вера должна быть, иначе жить ни к чему. «Со мной все в порядке». Кивнула я, засовывая сумку в ту, что принесла с собой. «Спасибо вам!» «Куда податься, надумала?» «Не знаю», – пожала я плечами. «Россия большая, где-нибудь доустроюсь». Он вроде бы хотел еще что-то сказать, но передумал. Я улыбнулась, кивнула на прощание и заспешила на улицу. На вокзале подошла к окошку и попросила билет на ближайший рейс. Мне выпало ехать в Казань. Что ж, хороший город, и путь не близкий. За это время авось что-нибудь придет мне в голову. Объявили посадку, автобус импортный с тонированными стеклами. Рядом с моим местом телевизор. К этим новшествам я еще не привыкла и порадовалась, что жизнь движется вперед. бросила сумку под ноги и устроилась возле окна. Контролер проверяла билеты. Шофер занял свое место, и женщина сказала ему с улыбкой: «Счастливого пути!» Я мельком взглянула в окно, и сердце стремительно переместилось вниз. По перрону в нашу сторону торопливо шел милиционер, а рядом с ним тип в штатском. Мент замахал руками, шофер, выруливающий автобус с перрона, чертыхнулся и затормозил. А я закрыла глаза. Они вошли в автобус, мент потоптался возле двери и громко сказал: «Бодрова Виталия Константиновна, кто будет?» Я едва не рассмеялась, глупо сидеть с закрытыми глазами, боясь страшного. «Это только в детстве кажется. Зажмуришься покрепче, потом откроешь глаза и все пройдет». Тип в штатском шел по проходу, всматриваясь в лица. Остановился возле меня. «Виталия Константиновна?» «В чем дело?» «Пройдемте с нами». «У меня билет». «Мы отправим вас следующим рейсом». Я усмехнулась, поднялась и под настороженными взглядами пассажиров покинула автобус. Через минуту он скрылся, свернув на светофоре. «Сюда, пожалуйста». Мы не пошли к зданию вокзала, и это меня насторожило. Свернули за угол. Небольшая заасфальтированная площадка с темными пятнами масла. Слева огромный джип. Двери разом открылись, появился Саша с моим старым дружком Кувалдой. И пошли навстречу ментам. «Иди», — сказал мне Саша, а я на негнущихся ногах подошла и заглянула в кабину. Бардин хмуро посмотрел на меня и кивнул: «Садись». «Придурок», — покачала я головой. «У меня прединфарктное состояние». «А чего ты хотела, чтобы я сам по автобусам бегал?» «Я хотела, чтобы ты отправлялся к чертям собачьим». «Сядь в машину. Глупо скандалить стоя, когда можно устроиться с удобствами». Я села, он захлопнул дверь и принялся пялиться в окно. Ребята закончили общение с милицией и, отойдя в сторонку, закурили, зорко поглядывая по сторонам. Прошло минут пять, Бардин повернулся ко мне и сказал сердито: «А что бы ты решила на моем месте?» «О чем ты?» – нахмурилась я. «Все о том же. Я был уверен, что ты с этим чужом». «Да мне плевать, в чем ты там уверен. Автобус ушел, билет пропал». «Не болтай ерунды». «Автобус не ерунда». «Послушай». «Да я все знаю. Чижу были нужны бабки. Тебе были нужны бабки. Еремею нужны и даже Зинке буфетчице. Мне, кстати, тоже были нужны. Вон они, в сумке. Можешь взять, не пропадать же добру, и отвали». «Я хочу, чтобы ты поехала со мной», — сказал он. Я хотела спросить, куда, а спросила: «Зачем?» «Что ты, дурака, валяешь?» Всерьез разозлился он. «Ты, Коля, извини», — сказала я, распахивая дверь. «С твоими базарами ни на один автобус не успеешь». Он рывком вернул меня на место, захлопнул дверь, а я засмеялась. «Ты же знаешь, все бесполезно». «Ты мне нужна», — сказал он. Я покачала головой. «В этом поганом мире никто никому не нужен». «Ты это говоришь, чтобы позлить меня. Заткнись и послушай. Тебе здорово досталось, согласен. У меня тоже жизнь не чистый сахар. И красивым глазам я верить не приучен. Ну, свалял, дурака, каюсь. Мне 42. Дерьма я в жизни насмотрелся выше крыши. И хоть немного, а пожить хочу по-людски. Это что, законом запрещено, или я рожей не вышел?» «С такими вопросами надо не ко мне», — вздохнула я. Он сжал мою руку и сказал, как отрезал: «Ты мне нужна». А я взяла да и поверила.